слепо, безоговорочно и с полной ответственностью. Итак, начальник вызывает подчиненного и говорит ему: «Вы знаете, я тут посмотрел скрин вашей переписки с клиентом. Мне не нравится, что вы приписали дополнительные цифры. На откат рассчитываете, что ли? Почему служба безопасности может сказать: покажите, пожалуйста, вашу сумочку, и вы показываете? Почему вас может остановить гаишник со словами: откройте багажник, и вы открываете? Почему так? Вам кажется, что это нарушение личных границ? Не, вам не кажется. Все правильно. Просто янский мир устроен по принципу иерархии. Человек, будучи социальным животным, обретает в сообществе устроенным иерархическим способом. Девочка в яслях подходит к мальчику и бьет его в голове. Почему? А потому что девочку обижать нельзя. И тут начинается самое интересное. Логически понятно, зачем нужна иерархия, правда? Есть мощные, сильные яны, которые в одиночку не смогут охранять и контролировать всю территорию. Поэтому они собираются в некие янские коалиции. Создают команду, чтобы решать задачу вместе. Когда есть лидер, люди его уважают, и люди идут за ним. Как он сказал, так и будет. Это пример эффективной, осознанной, нормальной, здоровой, адекватной янской иерархии. Ну, как, например, в армии или в церкви, где очевидно, как надо себя вести и кому, кто кому подчиняется. Но бывают случаи, когда иерархия, знаете, неосознанная такая, неочевидненькая, я бы сказала. Какие правила военной иерархии мы знаем? Кто кому отдает честь, да? Как сказал бы Макс Дранко, тут же он меня обычно на меня зверскими глазами смотрит, говорит: не честь, а воинское приветствие! Ну, и этим он, кстати, очень четко обозначает свое старшинство по сравнению с нами, гражданскими, в военной иерархии. Мы даже терминологии не знаем, что это такое. Ну, правда, да? И как раз Максим говорил, что именно на тренинге «Зеркало» он вдруг осознал все то, с чем он боролся, будучи студентом, курсантом и рядовым, и младшим офицером, как это важно и правильно, когда смотришь на это глазами тренера «Зеркало». Что мы знаем, да? Мы знаем, что приказы командира не обсуждаются. Потому что есть некая секретная информация, допустим, а есть та, которая раскрывается, но частично. И поэтому приказы командира не обсуждаются. Он знает явно больше, и он командир. А как будет происходить, например, то самое воинское приветствие, если вдруг, о боже, встретятся два лейтенанта? Вроде бы равные, но один лейтенант танковых войск, а второй, например, лейтенант-десантник. Очень ведь опасная история, а то вдруг они начнут выяснять, какие войска круче, это хорошим не кончится, очевидно. Поэтому специально для этого случая в уставе прописано, что первым выполняет воинское приветствие тот, кто считает себя более вежливым, а? Гениально, гениально, а? Окей, опа, прошли, а, наши-то круче, во, мы молодцы. Вот, это, конечно, такая штука, которая помогает человеку в иерархии сориентироваться. Но бывают неочевидные иерархии. Это как, да? Давайте разбираться. Вот о них мы будем говорить в большей степени дальше. Бывает теневая иерархия. Это как раз то, за что отвечает наш бессознательный внутренний ян, наше внутреннее животное. Именно оно реагирует, напоминаю, в 1000 раз быстрее, чем кора головного мозга, которая успевает все проанализировать и осознать. Как же это происходит? Сейчас я вам песенку спою. Не, не свою. Известную. Водил меня Серега на выставку Ван Гога. Там было тёлок много и нервы как канат. Но я не недотрога, дала понять с порога. На выставке Ван Гога я главный экспонат. На лабутенах и в их замечательных штанах. Да, как поет группа «Ленинград». Это на самом деле не просто песня, это прям пособие по тому, как в иерархическом мире ян все время работает, не засыпая ни на секунду, и постоянно меряет, кто выше, кто ниже, что вообще происходит. Это вам кажется, что ян не работает? Он постоянно работает, даже во сне, ни на секунду не отключается. Вот, например, вы вошли в вагон метро. Ян мгновенно оценивает обстановку: так, рядом с этими я сидеть не хочу, эти вообще сами могли бы мне место уступить, эти еще не скоро выходят, а вот эти, конечно, можно подвинуть и сесть как раз. И вся иерархическая линейка мгновенно выстраивается, и вы еще даже не успели сообразить, а уже все произошло. Ладно бы только в метро, но ведь на научных конференциях та же история. Чей это доклад? Чей? Ой, этих! Да кто они вообще такие? Кто их сюда пригласил? Кто их будет слушать? Да что они там все возомнили? А вот доклад академика Петрова, и сразу становится понятно, где академик Петров, где вы, а где эти, да? Вот это иерархия. Прям замечайте это, да-да-да. Потому что иерархия — это как бы некая линейка. Помните, как в школе настроили, например, по росту, да? Это был заявленный иерархический критерий, очень явный и понятный, по росту, от самого высокого к самому миниатюрному. Есть, например, разряды, да, у поваров или у фрезеровщиков. В таких иерархиях все понятно, что надо сделать для продвижения. Одна из важнейших янских задач – постоянно, четко определять свое место в иерархии. Идеально, когда ян это делает адекватно, понимая, кто выше, а кто ниже его. Он отдает себе отчет, что готов слепо и безоговорочно подчиняться тому, кто старше, рассчитывая взамен на заботу и безопасность. Ну, а также с полной степенью ответственности относиться к тем, кто в иерархии ниже, обеспечивая заботу и безопасность им. Но бывает, что человек, так скажем, ну, не одупляется, знаете, не понимает вообще ничего. А если Яну, который, вот, например, и территорию свою защищать не умеет, ему и заняться нечем, и цели у него нет, но Ян-то есть, но тогда он начинает неадекватно отыгрываться на иерархии. Ну, чем-то же надо заниматься. Вот, и потому что Ян, он всегда активен, он всегда хочет жить, его нельзя запретить, закрыть в теле и сказать «замри!». Не-не-не, не прокатит. Он все равно хочет проявляться. И тогда на поле иерархии он начинает проявляться иногда очень забавно, а иногда довольно сложно. Я очень хочу структуризировать эту историю и обратить ваше внимание на иерархию. Смешные попытки выстроить иерархию можно наблюдать, например, в любой соцсети. Вот выкладываешь пост. Ребят, выбираю обои себе в комнату. Смотрите, какие красивые нашла. Обязательно найдется эксперт. Да ну вы что? Это сейчас не модно. Вам не надо обои. Вы лучше все краской покройте. Я вам даже могу посоветовать, какой. Это уверенное заявление неадекватного абсолютно Яна о том, что он умнее вас и лучше знает, что вам нужно. Еще и, как вы теперь понимаете, делают это вдруг на вашей же территории. Ну, мол, послушайте умного человека. А потом вот такой вот эксперт удивляется, что в ответ его послали и пригрозили набить морду. Он же искренне пришел помочь. Но вы-то не вызывали эксперта. А если бы вы еще и вызывали, еще и денег ему заплатили, то вряд ли обозвали бы старым дураком и проигнорировали советы, правда? Мы понимаем, кто есть кто, и уважаем решение человека, профессионализму которого доверились. Это признание его и, соответственно, своего места в иерархии. Оно не имеет никакой гендерной основы, даже наоборот. Если кто не в курсе, у девочек, между прочим, в янской иерархии все гораздо жестче, чем у мальчиков. Вы послушайте еще раз песню группы «Ленинград». Там было телок много и нервы, как канат. Я вам расскажу одну чудовищную историю из своей жизни. Не могу сказать, что я ей горжусь, но она очень показательна. Был период, когда я ходила в наш районный маленький фитнес-клуб. Обычно я ходила утром в будни, и в женской раздевалке не было никого, но я и еще одна девушка, с которой мы совпадали по времени тренировок. И я как-то один раз утром пришла в клуб, забыв о том, что праздничный выходной какой-то посреди недели был, то ли 12 декабря, ну, в общем, какой-то, не помню. И вдруг я обнаружила, что в раздевалке полно народу. И как-то так получилось, что я попала, а у них там, как бы сказать, внештатный конкурс красоты. Барышни разного возраста стоят и обсуждают прям натурно модели интимных стрижек друг друга, что сейчас модно, а что нет. А я как-то вдруг обнаружила себя, что я уже в машине еду обратно домой. Как-то я даже не заметила этого момента. То есть почему-то я, видимо, на все это посмотрела и подумала, что я, наверное, сегодня просто на тренировку не пойду. И когда тренер спросил у меня: «Таня, я видел, что ты заходила в здание, что случилось?» Я даже не знала, чего ей объяснить-то. Это потом я поняла, что в таком конкурсе красоты я даже джинсы не могу снять, потому что я как бы это, ну, не готовилась к конкурсу. Я в каких-то таких хэбэшных домашних, извините, трусах, а уж конкурс интимных стрижек-то вообще не готова была. Это надо меня еще знать просто. Ну, в общем, я осознала тут же свое место в иерархии, последняя где-то там. И, наверное, просто сразу уехала домой. Я, конечно, очень смеялась. Инсайты эти посетили меня уже в машине. Я ж собиралась, почему я не пошла на тренировку? Почему? И объяснить, конечно, это тренеру я не смогла, а себе смогла и посмеялась на эту тему. Потому что вообще любые конкурсы красоты – это, конечно, иерархическая абсолютная история. И ладно бы, когда она узаконенная, а то ведь положение в ней запросто могут уронить, обсудив твои брюки из прошлогодней коллекции или, не дай бог, насыпав стекла, например, в туфли, как это делали в советские времена на конкурсах красоты. Я, к сожалению, это видела прямо. Ах. Вот еще один пример неадекватного проявления янской иерархии. Выложила я у себя в Инстаграме пост о том, что я написала новую книгу. И вот я стою на фото в повседневном своем прикиде и держу в руках эту книгу, типа в джинсах и в толстовке какой-то. И тут мне прилетает комментарий, я его, кстати, цитирую дословно. «Ой, уж кому книжки писать, но только не вам! Вы себя зеркало вообще видели? Вы пойдите сначала себе укладку сделайте, вложите в себя деньги, чтобы хоть как-то прилично выглядеть. И тогда, может быть, я и послушаю ваши ценные советы. Психолог же должен выглядеть презентабельно. Вы бы хоть фотосессию заказали. Что это за коридорные снимки? Сначала научитесь себя преподносить, а потом книжку пишите». Это было год назад. На тот момент я вообще книги писала уже примерно 15 лет. Вот. Но вы понимаете, да, что это чем-то смешно, что я в своей иерархии, да, заявляла одну историю, а ко мне предъявили требования из совершенно другой иерархии, которые могут вообще никак друг с другом не пересекаться. В одной компании, в которой я проводила тренинг, молодому человеку на день рождения жена подарила супермодный галстук от Hugo Boss. После обеда парень вернулся в офис расстроенный и без галстука. Все забеспокоились. Что случилось? Что, борщ пролил, что ли, на галстук или что? Но оказалось, что по дороге на обед его поймал местный HR и спросил: «Ты на каком этаже работаешь, голубчик?» «На третьем?» «Ну так вот, когда на восьмом будешь работать, тогда и будешь носить галстуки Hugo Boss. А пока ты на третьем, носи, сука, Calvin Klein. А Hugo Boss вы сверни и убери, и никому не показывай. В нашей компании ты не имеешь права носить вещи этого бренда. Вот тебе гайд по корпоративной культуре и одежде в нашей компании, если ты забыл, на, поизучай». На полном серьезе. Да, погон-то нет, но это не значит, что другие предметы не становятся погонами. А как еще понять, кто на каком этаже работает? Помните старые анекдоты жизни новых русских? «Почем пиджак брал?» «За штукарь! Ну и дурак, за углом такой же стоит, две штуки!» Вот вам кажется, что они ненормальные, да? Нет, у них есть своя иерархия и свои критерии. Со стороны такой неадекватный подход всегда смотрится смешно, когда на конференцию приходят, например, психологи, и один другого спрашивает: «А вы, собственно, у кого учились?» «Я учился у профессора Афанасьева». «Ой, да ну! А я учился у того, кто учил профессора Афанасьева». И все это прям обязательно нужно взять и, как бы это сказать, знаете, выложить. Таким вот прям жестом, прям выложить и замерить. Вот и новый термин – янские замеры. Ха-ха! Янские замеры – это вам не шутки, это абсолютно биологические механизмы. И совершенно понятно и забавно было наблюдать от моего 4-летнего сына, когда у него родился младший брат. Принесли новорожденного домой, его развернули, и ребенок, значит, смотрит на него и говорит: «Ой, какие у него маленькие ручки, а у меня большие! А какие у него маленькие ножки, а у меня большие! А какая у него писюлька маленькая!» Снял трусы и говорит: «А у меня большая!» Его, конечно же, никто этому не учил. Это ведь совершенно очевидное сравнение. И вполне здоровое, нормальное детское проявление Яна вот так вот высказать, что ты осознаешь происходящее с тобой. Осознание и понимание свойств своего Яна очень полезно. Умение замечать и контролировать его позывы, чтобы не дать себе перегореть или, наоборот, не додать энергии и не потратить ее на бесполезные конфликты. Дорогие слушатели, в очередной раз вас призываю проявлять осознанность. Напоминаю еще и еще раз, Ян хочет жить долго. Он знает, что его мир жесткий. Просто так и где угодно свое достоинство выкладывать, извините, опасно. Могут оттяпать, откусить, наступить, не знаю. Надо быть адекватным, чтобы понимать, если другому Яну нечем заняться, он начинает везде своим эго размахивать, потому что очень хочет внимания. На курсы личностного роста пошел Аркадий, и теперь его разросшаяся личность не помещается нигде. Ох, еще один распространенный способ проявления неадекватной янской иерархии – это похвалить не к месту. «Молодец, девочка, хороший текст написала!» А девочка, которая уже 30 лет пишет эти тексты, про себя думает, вот же, блин, действительно. Ну, хоть один нашелся нормальный, оценил, блин. Тебя похвалили, ты чего бесишься-то? Да просто человек в этот момент залез на гору и как бы свысока оттуда похвалил. Но Ян внутри задает вопрос, да кто он такой, чтобы решать, молодец она или нет? Суть в том, что их представления об иерархии не совпадают. И хорошо, если в этом смысле у человека хватает янской мудрости и мозгов не вываливать это наружу, а про себя подумать. Конечно, на лице при этом бровь пойдет гулять по эллипсу, хотя и этот мимический жест может остаться незамеченным. Ну, например, вот эта фраза «клиент всегда прав», да, вы же ее наверняка знаете. Легко сказать, но трудно выполнить. Если клиент всегда прав, значит, он в иерархии выше, правильно? Значит, я должен прислушиваться к тому, что он говорит. А вот вам реальная история про иерархию. У компании «Арпиком» тогда был очень мудрый владелец Михаил Зильман, и он создал сеть ресторанов и все обслуживающие функции вынес в управляющую компанию. Бухгалтерия, юристы, маркетинг, кадры – все отдельно, а рестораны сами по себе, чтобы никто друг другу не мешал и максимально, наоборот, ускорить все решения вопросов. И вдруг так случилось, что через 3 года управляющая компания воздвигла прям короны на головы тех, кто в ней работал. Рестораны открывались в 12:00. И однажды девушка из отдела маркетинга назначила на 11:00 встречу всех управляющих ресторанами, 12 человек, чтобы познакомить их с новой акцией ко дню Святого Валентина. И вот, значит, так в половине 12-го она по-царски вплывает в офис. Охранник говорит, Лина, дорогая, что случилось? У тебя полчаса под дверью управляющие сидят. Что случилось? «Ой, да ладно, подождут, ничего страшного», — махает рукой Лина, 28 лет. Это услышал собственник, и это услышал директор по персоналу. А собственник был в тот момент самоуправляющим, он работал все время в офисе. И он говорит, а что это такое было сейчас? Вот это? Что происходит? И он понял, что управляющие компании что-то многие порядком подобнаглели. Короны конкретно прям придавили сотрудникам мозги. Для них управляющие ресторанами стали низшим сословием в иерархии. Как так может быть? И тогда он вместе с Ниной Литвиновой решил провести официальный ребрендинг под дивным слоганом «Царьки Go Home». ООО «Управляющая компания» была переименована в ООО «Помогающая компания» на уровне документов. В трудовых книжках исправили абсолютно все должности с сохранением оклада и всех остальных компетенций, но управляющий по маркетингу стал называться помогающим по маркетингу. Управляющий финансами стал называться помогающим финансами. Половина этих самокоронованных персонажей подняла жуткий скандал и уволилась. Это сложный момент. Понимать, кто в большой корпорации кормящее звено, а кто обслуживающее. И часто бывает, что у последнего опухает, мягко говоря, самомнение. Уборщица, которая ворчит, топ-менеджеры, мать их, натопали тут топ-менеджеры, топают и топают, а ну ноги быстро подняли все, вы что, не видите, я тут пол мою, сидят они за столом, совещаются весь день, какой у вас толк от вас, какой? Вот это типичное непонимание иерархии, а ведь ее нужно поддерживать. Вот мода, например, явно обозначает тоже иерархическую лестницу. Какого сезона коллекция твоего белья? Что больше в тренде, мех или кожа? В этом вопросе есть истории кланового типа. Например, в мусульманских семьях иерархия понятна, но все равно все не так очевидно, может быть, как в европейских семьях. Я наблюдала разные варианты иерархических проявлений, и одна сцена потрясла меня до глубины души. Я много лет жила в татарской семье. 10 лет я была замужем за настоящим таким татарином из Татарстана. И вот картина. У младшего из 4 братьев юбилей. Младшему исполняется 50 лет. Можете себе представить, сколько лет остальным, да? И вот после застолья все 4 брата выходят во внутренний двор дома покурить. Вот они стоят, курят, разговаривают. И вдруг на крыльце появляется их мама. Сколько ей лет, можете сами посчитать, да? Если младшему брату 50. В этот момент все 4 брата одновременно делают так. Ну, то есть задерживают дыхание и прячут сигарету за спину. Мама проходит через двор куда-то в сарай, они выдыхают и продолжают общение. Эта картина меня потрясла до глубины души, потому что это означает, что при маме курить нельзя. Никогда и никому. Даже если тебе 60, и ты председатель колхоза. Это не важно. Такая иерархия. Если иерархия понятна и принята, жить в ней очень комфортно. Старшие учат младших заботиться о них, младшие выполняют работу, которую не должны делать старшие. Старшие хвалят, но могут дать по жопе. Младшие имеют право просить или пытаться требовать. Кстати, люди очень часто путают просьбы и требования, а потом не понимают, за что их так не любит мир. Почему не понимает элементарных запросов? Почему загаданное желание Вселенная не исполняет? Да просто разница между просьбой и требованием огромна. Просьба — это снизу вверх в иерархии, а требование — это сверху вниз. Интонация, выражение лица и даже одно слово очень быстро может вообще изменить все. Здесь нужно учиться доверию и мягкости. Часто, чтобы действительно стать добрым, щедрым и дарящим, нужно всю историю теневую принять, признать и научиться применять по назначению. Это огромное количество энергии, это колоссальное топливо. Иерархия проявляется в том, кто принимает решения, кто и с кем что должен согласовывать. Опять же, есть прекрасные организации, где все это четко и прозрачно. Например, начальник отдела имеет право самостоятельно принимать решения в пределах, ну, условно, 100 тысяч. Соответственно, начальник подразделения может ни с кем не согласовывая решать в рамках миллиона. Остальное придется визировать у руководства. Глава офиса свободно правит в пределах 10 миллионов, а потом более значимое решение все равно обязан согласовывать с центром. Понятная иерархия? Да. В таких системах ясно, для чего надо лезть вверх, зачем расти. Да просто чтобы принимать решения в масштабах покрупнее, вот и все. Бывают, конечно, такие подковерные игры, когда иерархия рушится, и не сразу очевидна ее новая структура. Вот пример слияния двух банков. Прям реальная история, в которой я принимала участие. В одном банке была живая, молодая корпоративная культура с таким борзым руководителем. Все сотрудники были активные, мгновенно реагирующие светлые головы. В общем, к 30 годам каждый из них мог похвастаться уже полудюжиной международных сертификатов. Они рвали всех на своем пути, такие были дико крутые, молодые, креативные. Второй банк был региональный, этакого, знаете, кланово-иерархического типа. И в основном там работали мужчины от 40 лет и выше. После слияния в отдел второго банка, который занимался техническими расчетами, поставили руководителем женщину. Да что там женщину? Девчонку! Соплюшку, 29 лет, понимаете? А женщины в той клановой иерархии, во-первых, были изначально ниже мужчин всегда, а еще и младше, да еще... Господи! Сотрудники, понимая, что главный не дурак, наверное, подумали, ну хорошо, наверное, это чья-то женщина, точно. Такое положение дает привилегии в их иерархическом статусе. Стали копать, нет, ничего не нашли. Муж не из этой стихии, богатых родственников в верхах нету, непонятно. Что делать-то? Как смириться с таким руководительницей? Цей, такой соплюхой 20 с чем-то лет в короткой юбке. Блин. Решили саботировать. Ну, она через некоторое время говорит, товарищи, знаете что, сделайте отчет по вот этому расчету к пятнице. Все проигнорировали. Но руководитель должности получила неспроста. Она действительно была девочкой, но она была девочкой очень умной и опытной. Видя, что ситуация с непризнанием иерархии мешает работе, она собрала всех своих подчиненных и говорит, вы думаете, я не вижу, что вы меня игнорируете? Я вижу. Давайте я вам кое-что скажу. По новым стандартам для выхода на следующий уровень нам нужно пройти международную сертификацию. Поэтому сейчас вы все в обязательном порядке пройдете предварительное универсальное международное тестирование. По его результатам мы узнаем, какой наш общий профессиональный уровень и что нам дальше делать, что надо изучать и потянуть, чтобы всем эту сертификацию пройти, тем, кто хочет остаться работать в этом банке, естественно. Ну, тут уж ничего не поделаешь, это же приказ, нормально все. Сотрудники выполнили тесты, заполнили на международном сайте, все. Через некоторое время пришли результаты. Что сделала руководительница наша? Она собрала всех и объявила, смотрите, я распечатала ваши результаты под номерами для анонимности. Я их все приклею на стену, и мы будем брать каждую работу и вместе разбирать ошибки, а затем составим для автора теста профессиональный профиль обучения. Хорошо? Из 100 возможных баллов проходной балл был 90. Средний результат сотрудников отдела оказался в районе 40-50. Ну, на втором месте был тот, кто аж 73 балла аж. Все загрустили. Единственный тест, который преодолел порог, был с результатом 98 баллов. «А это что, образец?» — поинтересовались работники отдела. «Нет», — сказала молодая руководительница очень спокойно, — «это мой». Все выпали в осадок. «Думаете, я не понимаю, что вы делаете? Я все вижу, но меня это не задевает. Если вы пойдете за мной, у каждого из вас будет 98 баллов. И с этим сертификатом совершенно не важно, в каком банке вы работаете». Я подумала, что, видимо, вы просто не понимаете, почему я руководитель. Так вот, я руководитель поэтому. А ваше мнение, честно говоря, мало интересует меня. Пойдем учиться. Это был переломный момент в их взаимоотношениях, потому что молодая женщина добилась уважительного отношения к себе в той иерархической системе. Иерархически клановая линейка сменилась на иерархию профессионализма. Понимаете? Всегда есть какой-то критерий. Всегда. Ни одна линейка не равна другой. Да, в иерархически клановой линейке у нее может быть свое место, но в профессиональной ее место в иерархии резко повысилось. Она сразу ушла очень высоко. И действительно, мужики пошли за ней и учились, и у них был очень мощный отдел, и они поняли, зачем им это надо, и прям начали, наоборот, брать над ней шефство и защищать ее от других отделов, которые пытались там смеяться и говорить, что «Ой, тоже мне». Девочку нашли, на что они говорят, это не девочка, это наша Екатерина Николаевна. Она, знаете, какой вообще суперспец, что тут вообще, кто вы такие? И их место сразу в иерархии. Мы тут профи, а вы тут кто, да? Вот. Например, еще такое вот может быть наблюдение. В аэропорту Таиланда есть жесткие правила. Работники в форме, которые в нашей стране обычно вызывают ужас, они ходят по залам и высматривают в очередях пожилых инвалидов и родителей с детьми, отправляют их в отдельную очередь. Потому что там эти категории граждан, они должны проходить паспортный контроль без очереди. И за этим следят представители закона. Вот такая у них иерархия. Помню, мы с детьми стояли в очереди. Я дико испугалась, когда к нам подошли люди в форме и нас оттуда вытащили. Сразу думала, господи, что мои дети нарушили. И только потом поняла, что происходит, что, оказывается, это было проявление заботы. И за что им большое спасибо. Ян, он все время хочет понять, как его оценили, что происходит, для чего его посчитали. Кто вообще разрешил линейку прикладывать? Ведь это очень табуированная в нашей стране история, между прочим. Поэтому она неадекватно вливается в то, что у нас 789 коучей номер один, например. Кто первый о своем первенстве заявил, тот и молодец! Да, но помните, любая иерархия субъективна, это крайне важно. Никакой объективной иерархии нет, не было и не будет никогда. Это очень важное наблюдение. Ну, и опять же, иерархия — это не что-то такое сугубо профессиональное. Давайте расскажу вам, как это в быту может быть. Это очень опасная, может быть, история. Но если мы ей овладеем, как вы понимаете, опять сделаем шаг к личному счастью и любви к себе. Ситуация. Муж и жена пришли в гости, и вот они такие сидят, общие друзья, много людей — и спрашивают, ну что, рассказывайте, как вы съездили в Италию, давайте. Муж достает такой iPad с фотками и говорит, вот, смотрите, вот это Верона. Нет, это не Верона, возражает жена, это Венеция, это я опять все перепутал. А, ну да, точно. Потом мы, значит, поехали на море. Нет, на море мы были в третий день, а это было на восьмой, то, что ты сейчас показываешь. После третьего исправления муж демонстративно выключает планшет, говорит, давай дальше ты сама там расскажи. И почему-то вскоре нажирается в хлам. Что случилось? Никто не понял, почему так произошло. А жена говорит, ой, он вечно так, вот вечно он так. В этот момент окружающим, даже тем, кто никогда не был на зеркале, почему-то может стать очевидно, из-за чего он вечно так, что это значит. Потому что это же в чистом виде семейная иерархия, которая показывает, кто у нас в доме хозяин. Как в анекдоте. «У нас в доме муж главный!» «Муж главный, я сказала! Ну-ка, говори тост!» Понимаете, да, вот эта шутка? Между тем, что сказано и как, напоминаю, все, что мы здесь изучаем, это не про слова. Это невербальная история, интонация, выражение лица, поза, жесты. Это же психологическое косоглазие возникает. Чувствуете вот это противоречие? Главный тут не тот, кто принимает решение, а тот, кто принимает решение о том, кому принимать решение. Такая вот шутка. Давайте я вам предложу одну игру. Вот сейчас найдите любого человека, любого, прямо сейчас. Можете по телефону это сделать. И договоритесь о том, кто из вас будет партнер А, а кто партнер Б. Хорошо? Вот прям сразу сделайте это сейчас. Договорились? Отлично. А теперь я вам скажу удивительную историю. Ну, вы же не знаете, что будет за игра, да? Для чего нужен партнер А, для чего партнер Б, какие у них задания. Но это стратегия выбора лидера в паре была только что у вас. Их всего три. Вот так мы просто устроены, прикиньте. Стратегия первая. Кто из вас будет партнер А? Я! Я буду главным, говорит один из партнеров, вообще не дождавшись второго. Ну и второй соглашается. Стратегия номер два. Она очень хитрая. Кто из вас будет партнер А? Ты! Ты будешь главным, потому что... И дальше идет объяснение. Ну, потому что ты старше, или потому что ты мужчина, или потому что ты опытнее, неважно. Ну, вот это вот я же решаю, что ты, да? Заметили? Во втором случае мы видим очень хитрую стратегию такого хитрого лидерства. Кто принял решение, тот и командир. Если я решила, что ты главный, то в иерархии старше я. Я в иерархии старше я. Это важно понимать, потому что иначе могут быть жуткие истории совершенно. Например, собственник бизнеса назначает главным директора. Тот в это сначала не верит, но, поняв, что действительно все отдали под его контроль, начинает вдруг творить такие дела, от которых собственника, потерявшего право решающего голоса, может бросать в ужас. Вы же знаете, что Стива Джобса уволили из его же собственной компании, да? Знаете это? Так было. Важный вопрос, которым надо задаваться, где мое место в этой иерархии? И из-за травмированного менталитета, конечно, наш народ очень странно относится к иерархии. Но Яну этого не объяснить. Ян – животное, которое хочет жить. Поэтому в вопросах иерархии рождается куча перекосов. У нас на тренинге есть упражнение, где лидер должен выстроить остальных. Он выстраивает их так, как считает нужным. Себя при этом ставит на четвертое место в линейке. Вот интересно, в этот момент он осознает, что те трое впереди теперь могут принимать решение относительно его или нет? Учитель, я тебя уважаю. Я пришел к тебе учиться. Ты великий, а я твой подмастерье. Иди и подметай двор. Хорошо. Как скажешь, так и будет. Я не буду тебя учить. Но я же нанял тебя меня обучать. Я ничему не смогу тебя обучить. Ты же в иерархии выше. Это такая очевидная штука, как кажется. В жизни мы часто сталкиваемся с таким понятием, как иерархический коллапс. Товарищ начальник, когда следует приступить к общению с Курском? Когда заключать договор? Давайте послезавтра. Хорошо. Но вообще, вы знаете, на самом деле я его уже вчера заключил. С одной стороны, человек задает вроде как вопрос, обращаясь снизу вверх, и получает ответ от вышестоящего. А потом выясняется, что все уже решено и даже сделано. То есть неважно, как ответить начальство, понимаете? Да, это нарушение законов принятой иерархии, фактически вызов на битву, я бы сказала. В янском мире. Тут мы говорим о том, как люди иногда намеренно играют в иерархической системе в дауншифтинг. Приказы начальства совсем не обязательно исполнять сразу. Там наверху могут передумать еще 30 раз, а от нас тут совсем ничего не зависит, мы люди маленькие. Кстати, очень выгодная позиция, жутко выгодная. Я работала как-то в одном офисе, и там была чудесная, абсолютно чудесная девочка Леночка с прекрасными голубыми глазами. Она каждый раз находила нового какого-нибудь сотрудника и говорила: «Ой, вы знаете, мне так сложно разобраться с этой программой. А не могли бы вы помочь мне? А не могли вот с факсом так сложно, с ксероксом? Я совершенно не понимаю». «Ну, конечно же!» Бросались ей помогать, кстати, вне зависимости от того, мужчина или женщина, все новые. Ну и Леночка, как вы понимаете, очень мало чего ксерила сама, потому что, конечно же, это такая выгодная позиция со словами: «Ой, я совсем ничего не понимаю, не могли бы вы помочь мне разобраться?» Леночка 8 лет уже на тот момент работала в компании, если что. И уж, как вы понимаете, если бы она хотела разобраться с факсом, разобралась бы она 2087 раз. Но это же так прекрасно — обращаться к вновь пришедшим сотрудникам, которые еще не в курсе Леночкиного положения дел, и обратиться к ним за помощью, как к всемогущим. Ну кто же откажется в иерархии подняться за счет слабого, а? Вот за счет этого такие манипуляции работают, а такие Леночки десятилетиями сидят на шее у более зрелых и опытных. Невыгодная позиция — это когда лидер поднимается, например, из низов. Такой Ян слепо идет по головам и начинает всеми командовать. Он правит на маленьких территориях, извергает из себя весь потенциал. Ну, в общем, короче, во все бочки лезет затычкой. Ярчайший пример — это жуткие свекрови из анекдотов со своим «Я ж говорила, что так вот будет лучше», когда они злорадствуют. А я говорю, вообще, забудьте эту фразу, никогда, сука, ее не произносите. Вот эта фраза «А я ж говорила, боже мой». Нет, ну если вы, конечно, хотите в этот момент утвердиться, что вы самый главный в доме, тогда говорите, да. Но вряд ли она принесет вам радость и счастье. Это я так на всякий случай. Бывает, человек осознанно отказывается от янских амбиций и говорит, я не хочу участвовать в этой гонке. Я сижу у себя в кабинете, я работаю онлайн, я получаю 10 евро в час, и мне все равно, сколько гребут другие. И многие спрашивают, а что, правда, можно вот так вот это взять и избежать иерархии? Нет. Мало того, что само желание избежать, если мы говорим про любовь к себе, оно порочно. В этот момент зарождаются как раз болезни, потому что Ян иногда наоборот хочет, прям хочет вылезать наружу и соперничать. Ну, так устроен он биологически, вот ничего мы с этим не можем сделать. Он не может этого не делать. Чем больше мы запихиваем его внутрь, особенно если он такого внушительного размера, говорим, ну-ка сиди молчи, тем больше он начинает разрушать нас изнутри, естественно. Ну, попробуйте ответить полицейскому, который пришел с проверкой на вашу территорию. Да хрен я вам багажник покажу! Ну, вы же понимаете, да, что где вы окажетесь после этого? А всему виной неправильное социальное представление об иерархии. В животном мире есть такое понятие «бешеная особь». Это такое существо, член такой стаи, который не признает иерархию. Ну, маленький такой волчок, который бегает и кусает за бочок старших, обижает младших и не уважает самок. Стае очень сложно с ним возиться, объяснять ему что-то. Это так энергозатратно. Поэтому его, как правило, из стаи просто изгоняют. Говорят, ну ладно, живи там сам. Некогда с тобой заниматься. В адекватном янском мире очень нужна ясная, понятная и простая янская иерархия. Тогда на это не тратятся силы, и все. Иерархия необходима, чтобы сделать янскую жизнь простой и понятной. Цель Яна, еще раз напоминаю вам, жить долго, получать желаемое, тратя минимум энергии. Если иерархия запутана и нелогична, Ян будет вскипать, и битвы будут зарождаться на пустом месте. Почему родители, например, отстаивают границы и порой дают ребенку подзатыльник? Не потому что родители сволочи, а потому что детям важно понимать, что в иерархии есть старшие, которые следят за границами, и они довольно сильные. И если что, смогут защитить тебя маленького. На уровне янского понимание — это очень важное чувство. Один мой коллега и друг Леонид Дымент трудился тогда в израильской клинике по изучению неврологических заболеваний в пограничном отделении для подростков и детей. Он работал с детьми с агрессивным поведением, там это называется немотивированная агрессия. Ну, такие дети, они били фонари, окна домов, гоняли младших, огрызались со старшими, отнимали там, не знаю, сумки у старушек. Ну, вот такие вот были дети, такие подростки. Никто никогда не давал им сдачи. Никто никогда их ни в чем не ограничивал. Никто никогда не говорил им, что так себя вести нельзя, потому что в Израиле была совершенно уникальная система отношения к детям. Их там все обожали, может быть, и сейчас так. И как-то, в общем, ну вот такой вот ребенок, что ж с ним делать? И это был такой крик души ребенка со словами «Пожалуйста, остановите меня хоть кто-нибудь! Если меня никто не тормозит, это значит, я тут, что ли, главный старший? Я не готов на себя такую ответственность брать! Затормозите меня, пожалуйста!» Это очень рискованно, но именно так ребенок может привлечь к себе внимание, чтобы его поставили в жесткие рамки. В клинике тогда работали довольно строгие врачи и медперсонал. Была такая система. Я никогда не забуду эту картину, как я впервые это увидела. Прямо у меня аж дыхание замерло, потому что на моих глазах мальчик там лет 13 укусил девочку, и тут же к нему подошла такая довольно плотная Такая мясистая медсестра мгновенно заломила руку за спину, уложила его лицом в лужу прямо на том месте, где он стоял. Это очень важно. Напоминаю, что Израиль — это страна, где культивируется вообще детство. И чего-то там она такое над ним склонилась и говорит: я прихожу к Лене с вопросом. Говорю: Леня, как это возможно? Фашизм на территории Израиля. Что я сейчас видела? Какой ужас! Леня мне объяснил. Он говорит: нет-нет, мальчик укусил девочку. И медсестра тут же уложила его лицом вниз, не причиняя ему никаких телесных повреждений. Ну, лужа случайно, она просто оказалась на этом месте. Второй рукой она гладила его по голове и говорила, что он очень хороший, что его они очень любят, но так себя вести в обществе нельзя. И если он будет так себя вести, обязательно найдется тот, кто его остановит. Этот молчаливый крик души «Остановите меня», когда люди идут в разнос и устраивают истерики, на самом деле может быть желанием найти сильного руководителя, который может диктовать правила, может взять на себя ответственность и обеспечить безопасность. Это та самая третья фраза. Конечно, это парадоксальная абсолютная история. Когда человек находится в хрени, начинает истерить: «Я же Ян! Я Ян! Я же в иерархии старше! Что вы тут устраиваете?» Ответная реакция на это: «Конечно, мой хороший! Конечно, лапочка! Конечно, ты у нас самый главный! Конечно!» Понимаете? Как очень точно в фильме «Джентльмены» Гая Ричи, такая там главная фраза: недостаточно вести себя как лев, нужно быть львом. Кстати, между прочим, очень янский фильм, очень про иерархию. Рекомендую его посмотреть после прочтения этой книги и прослушивания в качестве домашнего задания. О, там янские замеры почти в каждой сцене вообще. «Игра престолов» еще очень хорошо подходит на эту тему, но я не могу вам ее рекомендовать, там очень много жесткого. Но янский мир с янскими замерами там так точно показан. Смотреть, не пересмотреть. Вернемся к сути. Суть в том, чтобы находиться в состоянии «я» на определенной мощности, чтобы комфортно существовать в сложившейся иерархии. Потому что кроме социальной есть еще чисто янская иерархия. Одному вы ответите: «Конечно, да», а другому: «Ага, конечно, прям сейчас вот». Это само ведь вырывается из нас. Как это происходит? Потому что есть разные степени проявления «яна». И интуитивно вы быстро понимаете, что стоит слушать этого человека или нет. Серьезно это или нет. И такие проявления, они не зависят ни от пола, ни от возраста. Сделать вид, что янской иерархии не существует, очень хочется, но нереально. Ну, вы можете ее просто не осознавать, но это невыгодно, поэтому лучше просто с этим начать работать. Однажды я поставила сына в тупик, когда мы выбирали новую школу для него. Давай подумаем, ты хочешь быть лучшим из худших или худшим из лучших? Это трудное решение, потому что когда ты лучший из худших, ты, конечно, первый, но это предел. А когда ты последний среди лучших, тебе придется с этим смириться, это очень непросто в иерархии. Ну, бороться и расти над собой, чтобы стать лучше. Сын тогда долго думал и сказал: на этом этапе я готов быть лучшим из худших. Я не хочу тратить время на гонку, у меня есть более важные цели. Я сейчас другим занимаюсь. Хорошо, сказал я. Осознавай тогда, что у тебя есть риск скатиться по учебе. Ну, в итоге именно это и произошло. Но для сына это казалось не таким важным, потому что у него внутри была совершенно другая иерархия, в котором он был худшим из лучших и хотел в ней вырасти. Он профессионально ударился в изучение фокусов и микромагии и занимался этим почти круглосуточно. Спустя время он стал в своем деле расти просто семимильными шагами. Я им очень горжусь, он потрясающий иллюзионист сейчас. Этот вопрос иерархии, понимание приоритетов, осознание, что невозможно всегда оставаться для всех хорошим. Еще раз вот вдумайтесь в эту фразу. Невозможно всегда оставаться хорошим для всех. Еще раз, третий раз повторяю, товарищи перфекционисты, специально для вас. Невозможно всегда для всех оставаться хорошим. Можно быть самым умным, но при этом не самым красивым. Самым сильным, но далеко не гением. И это частая история, когда человек в маленьком городе номер один, а переехав в Москву, становится номер 1221. Некоторые вообще очень тяжело это переживают, понимая, что вернуться тоже нельзя. Дабы не прослыть лузером, надо искать какой-то выход. Здесь нам с вами важно понимать, что Яну-то все равно. Это я говорю чокнутым родителям, которые мучают своих детей. Говорю, он все время на этих дурацких танцах, целыми днями занимается брейк-дансом, и у него одни тройки, запрещу ему брейк-дансы. Говорю, боже мой, говорю я, родители, ну вы что, вы с ума сошли, что ли, говорю. Ну не важно, что это хобби. Обязательно должна быть какая-то область, где ребенок прекрасен, где он чувствует себя номером один. Это очень важно, чтобы у него была такая иерархия, тогда у него будет нормальная самооценка. Потому что если он везде полный ноль, то получается, что он постоянно борется с вами, с учителями или с верстниками. А вот поддержка родителей в этом вопросе, между прочим, очень важна. Ведь если в других областях не выходит, то, в общем-то, всегда можно прийти к маме, и, по идее, мама должна сказать, что ты у нее самый лучший. По идее. Ну да. Нужна хотя бы одна иерархия, в которой человек занимает значимую ступень. В идеале он должен сам выбирать важные для себя иерархии. Однажды меня пригласили как-то провести тренинг для жен с Рублевки за хорошие деньги. А я отказалась и отправила свою коллегу. Потому что для меня выглядеть так, чтобы они стали меня слушать, это стоило слишком больших усилий. А коллега и так поддерживала такой имидж. И все у них сложилось замечательно. А сейчас, когда я автор многочисленных книг и хожу исключительно в платьях, в ботинках «Доктор Мартинс», вот мне вообще все равно, как они визуально меня воспримут, потому что они уже знают, кто я. У меня уже есть место в их иерархии, и выглядеть я, в общем-то, могу как угодно. Мне на этом этапе никому ничего доказывать не нужно. В этом и заключена суть любви к себе – найти свое комфортное место в иерархии. В психологии есть неподтвержденное эмпирическое направление, в котором говорят, что младшие братья и сестры более склонны к борьбе за место под солнцем. Старшие или единственные дети в семье обычно неконкурентоспособны, а младшие рождаются уже в конкурентной среде, и им все время приходится отвоевывать внимание мамы. Это не серьезное наблюдение, но тем не менее, как история на подумать, вполне может нам с вами пригодиться. Я хорошо помню, как младший сын сказал мне, когда ему было, наверное, года 4, не больше. Или 5, может быть. Он сказал, мам, ну как ты могла так ошибиться-то, а, мам? Я говорю, а что случилось? В чем я ошиблась? Ну, надо же было сначала меня родить, а потом Вову. Потому что я лучше, я умнее. Я был бы отличным старшим братом, я бы о нем так заботился. А Вова, он все время меня побеждает просто потому, что он больше. Но номер один-то у нас же я, мам. Ну как ты могла так ошибиться? Это было сильно. Я не знала, что ему сказать на это. Но я запомнила этот момент навсегда. Бывает так, что на тренинге зеркала прям взрослые мужики начинают рыдать, говоря, «Господи, я вдруг понял, что у меня такой крутой старший брат, и я не понимаю, почему я с ним воюю всю жизнь. Ведь так классно быть младшим иногда. Это потому что старший может пожалеть, маленького можно пожалеть, а супербольшого уже нельзя». Вот то же самое, вот это вот женщины, вот эти с остальными яйцами, да? Они рыдают же не только на Ине. Они рыдают у нас на тренинге и во время Яна вот на этом этапе со словами «Господи, ну как же хочется-то иногда побыть маленькой!» Ну ты Ян-то свой подсобери, дай другому побыть старшим. Ну неужели правда так важно? Вот в Венеции это было или в Вероне? Ну правда, ну вот подумай, ну правда, это действительно настолько значимо. Ну зачем ты его все время поправляешь? Зачем? Ну хочешь побыть маленькой? Хочешь? Ну, смотри тогда хотя бы иногда на мужа щенячьими глазами, особенно при людях. Говори ему, какой он прекрасный, чтобы он лучше всех и как тебе повезло. Может, тогда ему и напиваться не надо будет. Ты вот говоришь, что от него помощи нет, но каждый раз, когда он пытается помочь, ругаешься, что он все делает неправильно. И кто в этот момент опять в иерархии главный? Вот. Есть еще один важный момент в семейной иерархии между родителями и детьми. Это когда родители могут начать неосознанно, конечно же, заставлять детей принимать на себя решения. Вот если ты будешь себя хорошо вести, мы поедем в выходные на дачу. А если плохо, будем сидеть дома. Вот это абсолютно неправильно. Или мы поедем все вместе отдыхать, или ты отправишься к бабушке перебирать картошку в погребе. Вот это правильно. Почему? Ну, потому что взрослые так решили. Отличный ответ старших в иерархии. Играть в демократию в таких ситуациях вообще очень опасно, потому что незрелые Яны тут же начинают свои янские замеры. Частая и рискованная история в родительских чатах. О, боже, родительские чаты! Это место, где постоянно люди выкладывают свои Яны без всякой на то причины. Скажите, нам купить букет из роз или из тюльпанов? Все! В этот момент тут же начинается янская битва. Если вам это не нужно и не интересно, просто напишите «Купим букет из гладиолусов», потому что я, как член родительского комитета, собрала информацию и приняла такое решение. Если кому-то не нравится, сожалею о ваших чувствах, но мнение ваше на этот счет уже не спрашиваю. Марья Ивановна любит гладиолусы, поэтому мы дарим их ей. Вот и все. Ян принимает решение быстро, молча, правильно, согласно месту в иерархии. Особенность старшего в иерархии – брать на себя ответственность, понимаете? Старший в иерархии, отлично, взял ответственность, пошел, сделал. А вот хрень – это когда человек не хочет брать ответственность, но на многое претендует. А почему они с нами не посоветовались? А какого фига? Они тут держат нас за самоизоляцией. Что-то не устраивает тебя? Как говорится в интернете, борись с системой, намочи манту. Ну хорошо, ну не сиди на самоизоляции. Окей, ну плати штраф, болей ковидом, делай что хочешь. Гуляй, свободный человек. Ну раз ты считаешь себя круче системы, ну на здоровье только неси за это ответственность. Вот что важно. Если ты почему-то не пошел в политике, а устроился продавцом электроники в магазин, а тебя начальство не устраивает, ну не работай в этом магазине, открой свой. Так тоже бывает, когда человек вдруг решает, все, я не хочу больше в этой корпорации работать, лучше я буду индивидуальным предпринимателем, и тогда я сам себе начальник. Ну круто же! Конечно, здорово. Любовь к себе – это самому определить комфортное место в каждой из иерархий. И счастье – это когда, например, в семье взрослые дети не борются с родителями, а понимают, что те всегда будут старше. Ну, они же родители, они старше в иерархии, вот и все. В противном случае дети с криками и скандалами пытаются занять главное место. «Ой, мама, ну что такое? Мы тебе купили телевизор, пользуйся! Что в нем непонятного? Что значит, ты не можешь разобраться?» А потом приезжает новый телевизор, накрыт аккуратненько салфеточкой, на нем стоит вазочка, а мама смотрит старый, зато более понятный. Ну, потому что ей важно находиться в привычном комфорте. А что же делать? Ну, если вы хотите подарить ей хороший телевизор, тогда сядьте рядом. И объясните мягко и деликатно. Научите пользоваться, не раздражаясь и не психуя. Сделайте так, чтобы мама сама решила и выбрала смотреть этот новый телевизор и гордилась этим, что она его освоила. У меня, например, вот прям есть чем гордиться. Моя мама айфоновый маньяк. Она айфоновый маньяк. Это огромное достижение наше совместное. Она оплачивает покупки часами. Мы переписываемся и разговариваем по фейстайму. Она пересылает фото, делает коллажи даже. Фейсбук выходит в эфир вообще. Это, конечно, требовало особого подхода, но мама собой гордится. Ее подругам-ровесницам по 80 лет, и мама про них говорит: «Старичье! Они даже фильм онлайн через компьютер смотреть не могут! Я им советую, они говорят, а когда он будет по телевизору? Ужас! Да кто вообще сейчас телевизор смотрит?» Ну, в смысле? В смысле это она не знает, как в Яндексе набить название фильма? Ну, вот это уже начало янской битвы, конечно. Эта особенность всегда сопровождает Яна на жизненном пути. Битвам мы посвятим отдельную большую главу, в которую надо войти осознанно, потому что там много правил, но там есть много смешных и очень грустных историй.